Глава 5. Гнев. «Матушка, мне был сон, не такой, как обычно. Это было как за правду». «Что было в том сне?» — настороженно спросила Бажена. Знала она, что сон ведунья не всегда простым бывает, что часто он в себе что-то несет. То ли воспоминания, то ли предчувствия, то ли предостережение. «Вода», — сказала дочка. «Много воды. Речка, но не речка. Вода чистая. Я видела свои руки и ноги, они были нагими. Я тонула». «Ясное дело, тонула». Словно ни в чем не бывало, чтобы немного успокоить дочку, сказала мама. «Ты же плавать не умеешь-то». «Тогда чего я в воде очутилась?» Девочка была явно напугана. «Что еще помнишь?» «Ничего. Вода надо мной сомкнулась. Над водой, кажись, кто-то стоял. Мама, мне боязно было. Слишком боязно. Вы говорили, что мы можем во сне увидать, что с нами приключится потом. Не значит ли то, что я утопленницей стану?» «Боюсь я, доченька, что ты грядущую будущность помнишь, да только не совсем свою», — сказала Бажена. Дочка смутилась, не поняв мамкиных слов. «Не страшись, утопленницей ты не станешь, не допущу». Мать улыбнулась. «Хватает в наших речках русалок и без тебя, красавицы моей». «Не брешете?» — спросила Нюся. «Про русалок-то». «Отчего ж мне брехать?» — Бажена села рядом с дочкой. «Ежели девицу кто утопит из злобы, то душа ее перед Богом пристанет тут же. А тело — то природе дань. А ежели сама утопится, то в наказание ей в русалку она обернется. И будет бесконечную жизнь смотреть на ноги людские снизу, пугать их. Полюбит кого русалка, утащит к себе на дно речки, а тот приставится тут же. А ей рыбе той, что раньше человеком была, невдомек будет, отчего он помер, ибо сознание человеческое в ней умрет вместе с телом человеческим. Глупая будет, аки рыба. Оттого и топят русалки мужиков, а после оплакивают же их сами, не понимая, чего те померли. И так до той поры, пока не изловят их и не высушат на солнце, как любую рыбину». «Матушка», — недоверчиво улыбнулась дочка Бажене, «уж кому-кому, Нюська, да не тебе девица такому. Ты же ведунья, дочка, сама того и гляди могучей ведьмой станешь. Помогучее поди, чем и матушка твоя. Не дивись. Все в жизни случается, всякое бывает». «Так отчего же вода, матушка?» Вернулась девчушка к теме обсуждения своего сна. «Я когда проснулась, то казалось, она у меня во рту, аж кашлять хотелось». «Не знаю, Нюся, не знаю. Но воды ты не страшись. Я тоже много чего вижу, чую». «Огонь, дочка, огонь. Вот что некогда нас разлучит. Помянешь мое слово». Аня лежала на кровати, смотрела в потолок. Кошка спала рядом, свернувшись клубком. Гладким, блестящим, бесшерстным розовым клубком. Девушка обдумывала сегодняшнее происшествие в бассейне и злилась сама на себя. А если бы не достали? Если бы не заметили? Как она могла так легко пойти на дно, даже не осознав этого? Она закрыла глаза. «С возвращением». Голос шел откуда-то из глубины. Нет, на глубине была сама Аня. Она лежала на дне бассейна. Голос исходил сверху. Снова эта женщина. Она стоит над водой. Она смотрит на девушку. Она протягивает ей руку. Аня доверчиво тянется к ладони, погруженной в воду. Она чувствует, как чья-то рука крепко хватает ее за предплечье и тянет вверх. «Кто она?» Пролетает мысль в голове девушки. «Как она выглядит?» Аня пытается изо всех сил рассмотреть человека, который силится вытащить ее из воды. Хватка на ее руке становится все сильнее. Аня смотрит на руку, которая ее держит, и осознает, что теперь та принадлежит мужчине. Девушка пытается вырваться от ненужного, нежеланного спасения. Она снова хочет увидеть ту женщину. Глубокий вдох, сопровождаемый то ли хрипом, то ли криком. Вода, стекающая с волос на лицо, мешает разглядеть человека, что держит Аню за руку. «Кто вы?» – выплевывая воду, с трудом произносит девушка. «Твоя смерть». Слышит она мужской, немного грубоватый баритон. Аня протирает свободной рукой глаза, но не успевает рассмотреть лица. Мужчина хватает ее рукой за голову и резко надавливает на макушку, снова отправляя Аню под воду. Девушка отчаянно колотит рукой по воде, которую тот теперь высвободил, пытается сбить чужую руку со своей головы. Слишком крепкую руку. Пузыри стремятся наверх, туда, куда нужно всплыть и самой Ане. Она нащупала свой медальон, открыла его. Глаза резко распахнулись. Слизистую тут же запекло от жара и едкого дыма. Проступили слезы, которые приятно смочили иссушенные веки. Но ведь только что она была в воде! Она уже бывала здесь раньше, была в этой комнате. Только теперь запах трав перебил запах гари. Зеркальце, в которое Аня смотрелась в прошлый раз, какое именно, сказать было сложно. Аня не знала, что это за место, где и, главное, когда оно находится. Закоптилась и уже ничего не отражало. Кто-то неистово стучал в дверь. «То вода, то огонь», — раздраженно пробормотала Аня. Она не знала, что ей делать. На долю секунды ею завладело отчаяние, которое невероятно быстро перешло во всепоглощающую злобу и ненависть. Если бы зеркало было чистым, а она бы заглянула в него, то увидела бы, как переменились ее глаза, с карего до сине-черного. Первый снег выпал на едва замерзшую землю. Мама, что шла на шаг впереди, оставляла после себя четкие следы, и это забавляло Аню. Она, как обычно, по дороге домой рассказывала маме, чем ее сегодня кормили в детском саду, когда вдруг по левую сторону от себя увидела слишком яркие, как для окружающего пейзажа, алые пятна. «Мама, что это? Это кровь?» – спросила смышленая, но еще картавая девочка. Мама замешкалась. «Нет», – сказала она. «Это, наверное, кто-то краску разлил». «Мама», – не успокаивалась дочка. «Это кровь, точно». Наташа подошла ближе к пятнам, около которых стояла Аня. «Кто знает, может и правда кровь». Женщина проследовала за дочкой и, к своему удивлению, даже не попыталась ее остановить. Капли крови, которые только ширились, вели их за соседский дом. Под деревом лежал окровавленный комок, рядом с которым валялся кусок металлической трубы. Наташа быстро развернула дочку, прижала ее к себе, не давая ей смотреть на мертвую собаку. Аня вырывалась. Она должна была увидеть то, что ее привело сюда. Наташа не удержала. «Мама, она умерла?» С ужасом в голосе, не произнося «Р», спросила девочка. «Да, зайка, умерла», — ответила Наташа. «Идем отсюда, тебе не надо на это смотреть». «Мама, почему?» — искренне возмутилась девчушка. «Эта труба вся в крови. Собачку убили?» «Идем», — строго сказала мама и потянула Аню за рукав пальто. Она понимала, что если следы крови начались не здесь, но труба, которая лежала рядом с собакой, тоже оказалась за домом, то это значит, что душегуб догнал здесь бедное животное и добил. «Собачку убили?» – не унимался ребенок. «Гады!» – закричала она. «Тише, доченька, так нельзя говорить!» – успокаивала ее Наташа, таща за собой в сторону своего дома. «Это очень плохое слово». «Ненавижу!» «Аня!» Не выдержала мама, одернула дочку и присела напротив нее. «Тебе нельзя говорить такие вещи. Это очень, очень нехорошие слова». «Но, мама, а как еще назвать тех, кто убил собачку?» Возмутилась девочка, на глазах которой проступили слезы. «Я ненавижу таких людей. Так делать нельзя». «Нельзя», согласилась Наташа. «Но ненависть – это очень плохое чувство. Его надо гнать от себя». «Иначе можно сгоряча наделать бед. Ненавидеть – это очень плохо». «Но я ничего не могу с собой поделать. Я злая». «Твои злость и ненависть собачку не оживят, а твоему сердечку навредят. Ты превратишься в некрасивую злюку и станешь как баба-яга». Мама ткнула пальцем дочурке в нос и улыбнулась ей. Девочка с огромным усилием улыбнулась в ответ, вытирая слезы. Но только лишь для того, чтобы успокоить маму и чтобы та не заставляла ее перестать ненавидеть тех, кто поиздевался над бедной собакой. Ей понравилось ненавидеть, понравилось ощущение злости. Казалось, она становится такой могущественной. Но маме это знать было не обязательно. Ненависть воспылала в груди у Ани. Она придала ей сил, понукая встать и оглянуться. В дверь продолжали безудержно тарабанить. Огонь разрастался, дым стелился по полу. Аня наспех осмотрелась, то, что ее окружало и еще не предалось огню, напоминало ей об избушках из детских сказок. К злобе добавилась паника. В дверь стучали. Нет, ее выбивали. А вдруг это помощь? Подумала девушка и подошла к двери. Не успела она даже дотронуться до нее, как из только что выбитой доски потянулась рука. Мужская рука. Вопреки окружающему пейзажу, на руке Аня отчетливо разглядела манжет белой рубашки, скрепленный вполне современными запонками. Аня стояла слишком близко к двери, и рука ухватила ее за одну из двух длинных кос, потянув к себе. Девушка закричала. Напротив себя в дыму она увидела силуэт женщины. «Проснись!» – прозвучал голос из дыма. «Проснись, дочка!» Аня резко открыла глаза. Она заснула на нерастеленной постели, так и не переодевшись в пижаму. Трикси, конечно же, что уже стало нормой, мирно спала рядом. Разбуженная лысая кошка одарила хозяйку немного разочарованным взглядом. Видимо, ее тоже вырвали из сновидений, что были, вероятно, куда более позитивнее и приятнее, чем те, что снились Ане. В душ уже было поздно идти, родители спали, потому Аня решила просто переодеться. Девушка вспотела. Казалось, она чувствовала запах гари от своих волос. Аня проверила, на голове был хвост, не две косы. Но помимо запаха ей передались и те чувства, что наполняли ее во сне. Злоба и ненависть. И ей это нравилось, а паника осталась по ту сторону реальности. Святослав проснулся весь мокрый. Опять. Жена, разбуженная его неожиданным подъемом, что-то бессвязно простонала, отвернулась и снова заснула. Мужчина вышел на балкон и закурил. «Такое со мной впервые», — подумал про себя он. «Такую силу я чувствую впервые». Он затянулся настолько сильно, что треть сигареты враз обернулась в пепел. Дымок шел вверх, ветра не было. «Дым», — сказал Святослав. «Там был дым и вода. Кто же ты? Откуда такая сила? Почему сейчас? Где она была до этого времени? Может быть, родился ребенок с такой силой? Но от кого? Я бы почувствовал родителей. Или кто-то гастролирует. Но если все же это ребенок, смогу ли я?» Он злобно улыбнулся, докурил до фильтра, затушил в пепельнице окурок и вернулся к спящей жене. Он знал, что сможет. «Раз я чувствую эту силу только во сне, значит, мне нужно научиться концентрироваться во сне, чтобы как можно больше узнать об этом случае. Я найду тебя. О да, я найду. Еще никто не смог от меня спрятаться. Я обещаю, что найду». Все рождаются в равной степени добрыми или злыми. Младенец не сможет никого ударить, ровно как и не сможет прийти кому-то на выручку. До определенной поры нам чужды претензии на звание добряка, как и чуждо порочное желание радоваться чужим неудачам. Когда же происходит тот переломный момент, когда, пусть даже та часть нашей души, которую мы держим под ржавым замком на самом низшем уровне сознания, зловеще улыбается, зная, что соседу хуже, чем тебе? Какие химические процессы происходят в еще не до конца сросшейся черепной коробке полугодовалого малыша, который силой олимпийского титана вырывает самому родному человеку волосы или же тянет за хвост орущего котенка, при этом растягивая по пухлому личику такую пугающую веселую улыбку? Не похоже, что добро в людях зародилось прежде злых помыслов. Но все же. Обуздывать оба позыва, излишнюю доброту, которая чревата распущенностью одного и пренебрежением второго, а также злобу, что способна разрушить всех и вся. Это способность, которую освоило меньшинство людей. Скольких бед человечество бы избежало, если бы задумалось об этом? Аня все же совладала с собой. Сила, которую она почувствовала, была новой для нее. Она не могла понять ее природу. Она не знала, добро ли это, зло ли, или же коктейль из всего сразу. Она понимала, что что-то произошло. Произошло с ней. И отменить этого она уже не может. Она пыталась не носить медальон. Она пыталась не думать того, что думают окружающие. Но все оставалось по-прежнему. 2 дня она не выходила из дома, ограничиваясь виртуальным общением. Игорь тактично напрашивался в гости. Звал Аню к себе. Но она ни разу не согласилась ни на одно из этих предложений. Ей было необходимо время. Она проводила часы в интернете, читая всевозможную информацию о том, что могло с ней происходить. Трикси лежала на компьютерном столе около большого монитора. Анины глаза то и дело бегали по экрану. Поэтому она не могла заметить того, как грациозная кошка пристально смотрит на стену за Аниной спиной, иногда водя взглядом из стороны в сторону за тем, что она видела. Кошке было любопытно. И совсем не страшно.